шичаманды из кизила с грецкими орехами. 1 килограмм кизила, 7-10 стаканов воды, 2 головки репчатого лука, половина стакана очищенных измельченных грецких орехов, 2 столовые ложки картофельной муки, большой пучок мяты. Свежий спелый кизил промыть, протереть через дуршлаг. Полученное кизиловое пюре выложить в чистую посуду и закрыть крышкой. Выжимки кизила перемешать с измельченными ядрами грецких орехов. Залить холодной водой, довести до кипения и варить 5 минут на слабом огне. Этот отвар процедить через дуршлаг. Добавить мелко нарезанный репчатый лук и предварительно разведенную в небольшом количестве отвара кизила и орехов муку и варить 15 минут на слабом огне. Затем засыпать в кастрюлю мелко нарезанную зелень мяты, заправить суп кизиловым пюре и подать на стол.